Разительные впечатления, которые за века и тысячелетия нагнетались в сознании кочевого народа, связаны в большинстве своем с движением, пластикой тел, людей и животных. Увидеть, различить цвет и линию можно уже на остановившейся предметности, и живопись возникает, как правило, уже у оседлых, земледельческих народов. Цвет и линия, как более отвлеченные способы представления пространства и тел, возникают и развиваются в Киргизии уже в наше время. Если проследить, какие краски, цвета и в каких случаях используют Чингис Айтматов, то это золото или голубизна. И относятся они не к вещам и людям, например, в описании лица человека, кстати, лицо очень редко и мало обрисовывается, а к небу, степи утром, на закате, ночью, словом, к космосу, устойчивому фону, на котором движутся формы людей и тел. И родись в кочевой Киргизии философ, он, очевидно, высказал бы представление о мире, родственное демокритовскому, установив в нем как равно бытийственные атомы и пустоту. А различия в мире видел бы также пластически, скульптурно, так по изложению Аристотеля в «Метафизике» они, Левкип и Демокрит, говорят, что бытие различается только очертанием, соприкасанием и поворотом. Из них очертание есть форма, соприкасание — порядок и поворот положения. Например, А отличается от Н формою, а Н от НА — порядком, Н от З — положением. Но это одна грань в мировосприятии современного киргиза. Другая железная дорога — город. Их соприкосновение, взаимодействие и высекает искры драм и сюжетов в повестях Чингиза Айтматова. Вот киргиз приезжает на станцию. Джамиля, подросток и Данияр возят зерно. Путь нам предстоял дальний, километров 20 по степи, потом через ущелье к станции. Едут полдня по степи и ущелью к киргизскому космосу, пространство и вечность. А там теснота и спешка. Солнце немилосердно палило. Сперто вокруг, нет ветра, чтобы донес воздух в загон за год зерна. А на станции толчия, вот первое, что бросается в глаза кочевнику, как архипротивоестественное. Кругом простору сколько хочешь, а люди вдруг скопились в точку и толкутся. Не пробьешься. Теперь искусственные. Самими людьми себе созданные препятствия преодолевать придется. Сантиметры, черепашьим шагом, в очереди. А только что за оградой было «скачи куда хочешь». Брички, мажары с мешками. Съехавшиеся со всей долины навьюченные шаки и валы из дальних горных колхозов. Ярмарка, Ноев ковчег, всякой твари по паре. И здесь, в этом зеркале, состав киргизского космоса отражен. Горы представлены навьюченными ишаками, степи — бричками. Пригнали их мальчишки и солдаты, черные, в выгоревших одеждах, с разбитыми о камни босыми ногами и в кровь потрескавшимися от жары и пыли губами. На воротах за год зерна диковинное существо с заморским именем висело полотнище «Каждый колос хлеба фронту». Во дворе двор — это пространство земледельца, замкнутое, самозаключение земли и себя, сутолка, толкотня, крики погонщиков. Рядом, за низеньким дувалом, маневрирует паровоз, выбрасывая тугие клубы горячего пара, пышет угарным шлаком. Мимо с оглушительным ревом проносятся поезда. Раздирая слюнявые пасти, злобные отчаянно орут верблюды, не желая подниматься с земли. Паровоз и верблюд. Вот два космических тела, и верблюд чует, смерть ему приходит, и дух кочевья. Всем нутром не приемлет и бунтует, итальянскую забастовку объявляет, не желает подниматься. Верблюд слюняв. Корабль пустыни воду в себе носит, жизнь. Паровоз огнист, жжет воду, клубы горячего пара. На приемном пункте, под железной накаленной крышей, горы зерна, мешки надо нести по дощатому трапу наверх, под самую крышу, густая хлебная духота, пыль спирает дыхание. Вот модель киргизского природного и исторического пространства, как оно обрисовано в начальных строках повести «Первый учитель». Наш Аил-Куркуреу расположен в предгорьях, на широком плато, куда сбегаются из многих ущелий шумливые горные речки. Пониже Аила раскинулась желтая долина, огромная казахская степь, окаймленная отрогами черных гор, да темной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт, на запад. через равнину. А над Аилом на бугре стоят два больших тополя. Последнее звучит уже завязкой, внесением нового, единичного, человечески-общественного в исходное состояние мира. Здесь террасами сверху вниз, как климатические зоны на горе, расположились эпохи истории. Высоко в горах самый стойкий старинный родовой образ жизни, почти недоступный для влияний. Ниже, на плато Аила, кочевники, что время от времени спускаются с гор в долины, подобно шумливым горным речкам, что набухают летом, и обрушиваются на мирное оседлое земледельческое население. Это уже третий исторический слой. И, наконец, железная дорога говорит об индустриальном обществе, горизонтах современной цивилизации. Подвергнем, однако, этот силуэт космоса более подробному анализу. Нас интересует приуроченность духовных, мировоззренческих моментов к пространственным. Это срединное царство между небом и землей. Оно возвышено, приближено к небу, по сравнению с ширью, ширью, а не далью, долины, где царит горизонталь. Нет, здесь она непрерывно перегибается, заламывается в вертикали, от рогами и предгорьями протягивается и ведет душу к небу, пока не станет чистой вертикалью, двумя тополями. Но это уже смерть. Недаром тополя стоят лишь как памятники бывшему, вверх-вниз ходившему, сталкивавшемуся, бурлившему. Ну, как эти шумливые горные речки, что стекаются на плато. Итак, схематический киргизский пространственный образ мира можно изобразить так. Человек на откосе, тогда как болгарский, введем для сравнения, человек в сфере. Это откос, важна ориентированность с боков. Ясно отсюда, что и глаза должны быть раскосые, чтобы отвечали тяготением пространства вширь в одну сторону и вверх в другую. Но и ширь не горизонтальна, а слегка вниз скошена, и верх не вертикален, взор ползет по склону. И это очень важно, как входит в нас свет, кругом, равномерностью, уравновешенностью или эллипсом. Глаза круглы у жителей севера и южан, у северян вглубь ушедшие, плоские, озерные, у южан выпуклые, выпученные, вздутые, как плод, словно притянутые солнцем. Те же, кто живет меж гор и равнины, должны и то, и другое пространство учитывать. Потому их глаз не кругл, а эллипс. Они раскосы, глаза же миндалевидны. И недаром северяне, когда попадают южнее, жмурятся, щурятся от многого и резкого для них света, то есть делают глаза косыми, переходя от северного к южно-прямому взгляду на солнце. С чем же ассоциируются в сознании киргиза горы и степи, вверх и низ? Горы близки по образу к человеку, стоят вертикально, и как индивидуальности, и в массе хребта снизу вверх шапками, плечом к плечу, как народ. Недаром в эпических песнях естественное для киргиза сравнение батыра с горой, а членов его тела с деталями горного пейзажа. Вот Манас, его нос подобен целому холму, а переносится горному хребту. Огромен рот, подобный обрыву веки. Как будто он сотворен из подпорки между небом и землей, как будто он сотворен из луны и солнца, земля выдерживает его мощь только благодаря своей толщине. Это для мореходных народов важно было, на чем держится земля, ибо они видели ее края. А вот для кочевых, которые видят лишь края неба, а земля незамечаемая, ибо неизменная субстанция, важно, на чем небо держится. И здесь человек-гора, естественный образ, ибо и то, и другое, срединное вертикальное царство, посредник, подпорка между небом и землей, к обоим мирам причастные. Правда, у греков есть Атлант, но грекам вообще был дарован наиболее расчлененный космос. Они и горцы, и земледельцы, и горожане, и мореходы. Однако гора, в отличие от дерева, которое тоже является аналогом человека у лесных народов, вертикаль мертвая. Дерево растет. Гора — мера для человека практически неизменная, лишь слегка выветривается и разрушается. Если земледельцы хоронят человека в землю, роют могилу, то у кочевых, срединных народов виды погребения разнообразны. Неглубокое плоское захоронение, ибо почва тверда, отталкивает от себя, подвешивание гроба, так хранили шаманов в Бурятии. Наконец, наиболее распространенное — сжигание, отослание в воздух, вверх. Если для земледельца ад находится под, внизу, и даже греки-полугоряне там помещали аид, то здесь нечисть, черные силы живут в горах. Там еще человек-полуживотное, дикарь, как для жителей равнины — леший или водяной. Если Персефону уволакивали вниз, то девушку Алтынай в повести «Первый учитель» люди гор умыкают вверх. Если Орфей за Евридикой спускается вниз, то Дюйшен с милиционерами будет подниматься за Алтынай вверх. И Алтынай, попав в горы, казалось бы, ближе к небу и свету, должна себя чувствовать, однако ощущает себя в колодце и яме и слышит сопение и беспробудный храп. Там вечный сон. И когда она хочет вырваться к жизни, символично, что она подрывает юрту, то есть выход на свет земной вниз, тогда как царевич Гвидон выше бы дно, хоть дно, но очевидно то, что наверху, и вышел вон. Однако верх не так-то прост, не сводим к горам, да и горы еще многое другое выражают. Например, для земледельца, жителя равнины, плодородие, жизнь, исходит снизу, из земли все вырастает, и родники бьют. У срединных народов, хотя и родники тоже чтятся, но плодородие, жизнь стекают, наплывают сверху, талыми водами скатываются. В России стекается вода откуда-то издали, из простора. Кстати, простор — понятие горизонтальное, плоскостное. И стихии космоса, как главный источник жизни, податель благ, наиболее чтится не огонь, как у северных лесных и промышленно-городских народов, не земля, как у земледельческих народов, но вода. Для жителей российской равнины мать — это сыра земля, а вода не замечается из-за всегда ее наличности, данности, переходы кочевников от воды до воды. Вода воспевается в народной литературной поэзии наравне с конем. Сравни гимн «Воде» Акына Клыча. Вот почему столь противожизненным показался на дворе «За год зерно» Джамиля, именно паровоз, то есть истребитель воды, тот, что превращает воду в воздух, пар, то, что и без посторонней помощи делает здесь сам космос, жар и солнце. Здесь-то как раз обратное надо бы, жар и солнце ловить, и из огня воду делать. Конечно, англичанам, островитянам можно было направлять свой ум на уменьшение воды и паровой двигатель изобретать, но родись некогда изобретательско-техническая мысль здесь, уж ни за что водяной паровой, а уж солнечный или ветровой двигатель сообразила бы. И недаром на паровоз в ужасе взирает именно верблюд, тот, кто как раз гений экономии воды, семени жизни. Какой же вид и образ имеет здесь вода? Это важно выяснить, ибо образ воды — это представление о жизни, а режим воды — это ритм жизни, ее длительность и прерывность, словом, ток времени. Здесь это шумливые горные речки, ливень, гроза и родник. Все они играют в мире Чингиза Айтматова исключительно активную роль. В повести Джамиля страсть Данияра и Джамили выступает как заключительный акт притяжения космических сил, разверстых друг другу и их слияния в ливневом потоке. Сенокосы нашего колхоза разбросаны по угодьям в пойме реки Куркуреу. Недалеко от нее Куркуреу вырывается из ущелья и несется по долине необузданным бешеным потоком. Пора косовицы — это пора половодья горных рек. О, это очень многозначительное для ритма жизни явление. В России, например, разлив рек, половодья отделены от сенокоса одно весной, другое летом. Значит, и жизнь души более плавно и равномерно протекает. Весной на человека одно действует и высвобождает часть его энергии, летом другое. Здесь же половодье чувств то, что обычно проходит весной. Задержано до лета, пока стает с гор и дойдет до долины. А это значит, что к уже горячему зною лета добавляется весенний разлив. Отсюда ошеломляющий наплыв. По Гиппократу, который распределял по сезонам полосы наиболее активной жизни жидкости в человеке, в такой ситуации сливаются вместе кровь, сок весны и желчь, сок лета. С вечера начинала прибывать вода, замутненная, пенистая. В полночь я просыпался в шалаше от могучего содрогания реки. И в человеке, строй которого в резонансе с космосом, начинают также прибывать и прокатываться космические волны. особенно если он не в помещении, а в пространстве, как здесь, у самого пекла, у реки ночует. Синяя, отстоявшаяся ночь заглядывала звездами в шалаш, то есть свод шалаша выводит прямо в небосвод, снятый крышей шапки. Весь верх сразу падает в душу, и она беспрепятственно вверх поднимается. Порывами налетал холодный ветер. Спала земля, и только ревущая река, казалось, угрожающе надвигалась на нас. Небо и земля здесь спят, спокойны. Как полюса мира, они вызвали движение, но сами неподвижны. Движение возникает в срединном мире — ветер, вода, человек. Вообще, срединное царство, подлунный мир, роднее человеку, чем небо и земля, точнее, мироздание, то, что есть подпорка между небом и землей, замкнутое, как и сам человек, а не бесконечное пространство и время. Здесь больше аналогий с людским зданием, творением, человечеством, производством, обществом. Греки под космосом, очевидно, понимали именно организованное бытие, как мироздание, в отличие от хаоса. Все, что в Срединном царстве, аналогично и созвучно человеку, и деревья, и облака, и птицы. Хотя мы находились не у самого берега, ночью вода была так близко ощутима, что невольно нападал страх, а вдруг снесет, вдруг смоет шалаш. Вода накатывается, как истечение семени мира, и гроза в момент любовного слияния Данияра и Джамили не просто метафора страсти. Это было бы отчужденным от космоса помещенским толкованием со стороны непричастного, но их тождества. А это вырывающаяся из теснины река Куркуреу, как животворящая сила, через свои теснины, в том числе и стесненную душу Данияра, которого что-то распирает, прорывающееся. В народной песне есть такой образ. «Быть бы светлой мне водой, и что помучил тебя зной». Любовь зарождается и совершается возле воды. Озеро, родника на берегу, где утки, ива, камыши, стан тростник, озеро наша чаша, золотой стал пялой Кызылкуль для нас с тобой. Сравни также встречу юноши с девушкой возле родника и наречение его, порождение его, ибо дать вещи имя, слово, равнозначно ее сотворению для людей, введению из небытия в круг жизни человечества верблюжьим глазом в одноименной повести Айтматова. Возможно, и то творение мира, о котором рассказано в книге «Бытия», на самом деле было разданием имен, слов, уже наличным небу, земле, свету, дню, воде, звездам, человеку, что воспринималось людьми как равносильное их сотворению, то есть превращению из хаоса в члены космоса, мирового уклада. Итак, вода — непокойная гладь, но наплыв, бурление, клокотание, кипение. Аналогичным образом струится и кровь по жилам человека в таком пространстве. Она то замирает, спирается, также и дыхание, неровное в этом пространстве, долго задерживается, уж весна кругом, тепло, а кровь сперта. Ведь не оттаяли еще высоко в горах ее источники, ледники небесные. А уж когда дойдут к лету, тогда ошеломление и все страсти, решения, удары совершаются, и происходит это шумно, шумливые речки, в раз и на виду, как переполох, как беркут в национальной охоте буркучи с неба на зверя сваливается. Проявления киргизского характера броские, а не в невидной глубине происходящие, как у более северных народов, где дела, как правило, тихо и медленно совершаются. В отношении к источникам и направлению воды аил, расположенное на плато, как и в отношении всего пространства, есть и пуп, стан, средоточие, и в то же время плацдарм для скачка открыт как в горы, так и в равнины. И когда нахлынет потоками сверхсила, она, расплескиваясь в человеке, вроде бежит то вверх в горы, откуда истекли реки, ведь именно туда, в горы, бежит обуянный невероятным счастьем и тревогой старый отец Манаса в момент, когда жена должна родить. Он... Кочевник не может вынести, оставаясь на месте. В него дикий зуд вселился, разметывающий его. То вниз, в долины, в набеги, в кочевье. Кочевники в народах как семя, как мужское начало. При притоке силы рек они нахлынут, рассыплются по земледельческой степи, которая раскинулась, как женщина со своей желтой долиной. Зимуют кочевники в горах, спят себе в аилах, как в яичниках семя накапливают, а потом... низвергаются в долину равнины неудержимым потоком, затем снова стягиваются к истокам, уходят в себя. Таким образом, в отношении верха-низа действуют силовые линии скошенного, бокового движения, клубления, кипения, подобные тем, что мы обнаружили и на плоскости в анализе пейзажа, аналога песни Данияра и в описании двора «За год зерна». Теперь желтая долина и черные горы. Красок цветов в киргизском мире мало. Кочевник, как уже говорилось выше, лучше воспринимает пластику, объемы в мире, то есть то, что охватывает движущийся глаз, а не цвета, предстающие остановившемуся взору. Но недаром именно эти два цвета отмечает Чингис Айтматов. Это наиболее абстрактные цвета, почти приближенные к понятиям свет-тьма. Желтый в киргизском мире играет ту же роль, что севернее белый, то есть абстрактный образ света, здесь равного солнцу и огню, на севере свет, белый. Недаром такое окаменевшее сочетание родилось, и с огнем его не сравнивают. Огонь не небесное, а адское детище, сравни Нибелунги. Черный же имеет вариантом синий, голубой. То есть Чингис Айтматов называет те же цвета, что выше отмечались и в народной колыбельной песне, голубой и золотой. Пространственное распределение черного и желтого тоже противоположно русскому. Например, где черная — земля, а свет с неба. Здесь же мир тьмы, ночи, черноты, горы. Недаром, значит, мы там поместили ад, а свет внизу, земля, уподобленная солнцу. Однако нельзя все это железно локализовать, ведь силовые линии киргизского пространства — клубление, то есть предметы вверх-вниз по эллипсу носятся и меняются местами. Солнце встает из-за гор, сваливается с неба, заходит же в степи, вдаль. Уходит. Когда мы погрузили последнюю мажару, Джамиля, словно позабыв обо всем на свете, долго смотрела на закат. Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, отверстием горящего тандыра пламенело разомлевшее вечернее солнце косовицы. Оно медленно уплывало за горизонт. Лицо ее, Джамили, светилось нежностью, по-детски мягко улыбались ее полураскрытые губы. Отождествились три отверстия — дыра солнца в небе, губы человека и тандыр, устроенная в земле возле дома печь с круглым отверстием, в котором пекут лепешки. Вот оно — клубление вещей в киргизском пространстве. Во-первых, космизм быта кочевника, сказывается, где юрта — призрачное помещение и печь-тандыр, не очаг в помещении, а прямо на земле возле дома. А теперь это отверстие, что внизу, видится на горизонте. Оси координат космоса все заходили ходуном в косовицу, пору страсти и смерти косить, умерщвлять. Вертикали поменялись с горизонталями местами, как посеченная трава или падающая и отдающаяся в любви женщина. А вот это мироздание по-киргизски в своем становлении. В повести «Первый учитель» находим следующее описание весны. «Зима откочевала за перевал». Уже гнала свои синие, рождается в мире цвет, а не тьма лишь и свет, табуны, весна. Русская весна гонит птиц, вспомним Снегурочку, а Дед Мороз. Кстати, есть ли аналогичный образ у кочевников? С оттаившихся набухших равнин потекли в горы теплые потоки воздуха по откосу вверх, небу небово, дух, воздух, земля испаряет, испускает дух и дарит небу, но это земляной дух, влажный, пар. Как у огня горький от горения, дух дым. Они несли с собой весенний дух земли, запах парного молока. Дух земли колоритный, не чистый, а напоенный — это запах. Святой дух, чистый снег зимы, не пахнет. Уже осели сугробы и тронулись льды в горах, белизна и снег, атрибуты неба. Божьи создания вдруг обнаруживают свою земность, что и они подвластны тяжести и удрученно оседают. Склоняются. И тренькнули ручьи, родился звук, а потом, схлестываясь с пути, киргизское клубление в пространстве и всеобщее мировое соитие в нем, они хлынули бурными, всесокрушающими речками, наполняя шумом размытые овраги, вода в страсти изобилие пашет землю, так творится рельеф формы мироздания. Земля, словно бы раскинув руки, как птица, человек, сбегала с горы. земля, кочевник, и неслась, не в силах остановиться в мерцающей серебряной дали степи, объятой солнцем. Солнце внизу распластано в степи желтой долины и легкой призрачной дымкой. Где-то за 3-9 земель уже множественность миров открылась, глубели талые озерца, это вода, уже круглая, как солнце, а не поток. Где-то за 3-9 земель ржали кони, где-то за 3-9 земель пролетали в небе журавли, неся на крыльях белые облака, как посланники всеобщей связи, и все ждет своего другого озера, кони, может быть, тебя. Откуда летели журавли и куда они звали сердце такими томительными, такими трубными голосами? Киргиза зовет космос, но не вверх и не вдаль, а вниз вдаль. Все эти элементы киргизского космоса допускают взаимное передвижение в клублении, но одна его грань остается недвижной и определенной. Она очерчена темной черточкой железной дороги, уходящей за горизонт на запад через равнину. Во-первых, это дорога, то есть русское начало однолинейно направленной дали. Во-вторых, железная дорога. Кочевье не знает дорог, а знает пути. Как стаи птиц из года в год пролетают одними и теми же маршрутами, без того, чтобы они были оформлены в линию. Значит, это внутренне чуемая нить пространства. И кочевник обладает этим внутренним компасом пространства, которого оседлый житель равнины не имеет. Ему для ориентировки нужны внешние пределы, очерченность направления дорога, и обязательно должны быть стороны, чтоб хотя бы глазеть по сторонам, и чтобы, косясь, пространивались другие народы и государства. Кочевникам же ощущается не сторона, а бок, то, что видит раскосые глаза. Железная дорога теперь перенимает на себя и организует один край киргизского космоса. Бесконечность, как просто гладь, превращая ее вдаль, тогда как киргиз скорее ощущал гладь как ширь. Везде у Айтматова широкая степь, сравни дальняя дорога, основной образ России, и сразу стала путем в иной мир. Туда уходят и обычно не возвращаются. Но, с другой стороны, даль — это естественный выход для тяги души к бесконечности. Туда можно за ее зовом последовать телом, тогда как по горам к небу нельзя. И потому тянущиеся к идеалу идут на железную дорогу, в иной просторный мир. Так и в Киргизии появляется символический образ — дорога, путь к спасению души. Приглядимся, как все-таки выглядит этот путь к слиянию с бесконечностью мира. Если бы сейчас я нашла ту тропу, по которой мы возвращались с Дюшеном с гор, я приникла бы к земле и поцеловала следы учителя. Тропа — это для меня всем дорогам тропа. Тот путь моего возвращения к жизни, к новой вере в себя, к новым надеждам и свету. Удивительно. Свет ведь вверху, а здесь будто низ. Равнина излучает свет. И верно, горы, хоть они внешне и выше, но в них, среди стен, закрывающих полнеба и полсвета, человек ощущает себя опущенным в глуби земли, в ее ущелье, бездны, пропасти, в дыры, откуда ад выходит наружу. Спасибо тому солнцу, спасибо земле той поры. А через 2 дня Дюшен повез меня на станцию. Как видим, это не просто спуск с гор вниз в равнину. Это символический путь обновления, очищения души. Как его представляют себе европейцы? А как раз обратно? Как трудное восхождение на гору, то есть тоже для себя диковинным, заморским образом. Даже наш Державин оживляет этот международный условный образ, обращаясь к Фелице, кстати, царевне Киргиз-Кайсацкие Орды, которой мудрость несравненно открыла верные следы царевичу, молодому Хлору, взойти на ту высокую гору, где роза без шипов растет, где добродетель обитает. То же самое для Лермонтова и Пушкина. Горы Кавказа — это как раз те линии, те параболы, которые вздымают дух ввысь к бесконечности света и мира. Здесь же, для киргиза, таковым маршрутом выступает русская даль — дорога. Так в этих сотах порох мировоззрения, в представлении о пространственной структуре мироздания происходит скрещивание национальных образов мира народов.